18 января 1908 года, 13:15, Санкт-Петербург, Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Присутствует императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова, канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов. Императрица с самого утра пребывала в приподнятом настроении. Совсем недавно закончилась венгерская история, и любезный Сашка вместе со своим корпусом направился в Санкт-Петербург. А тут еще Париж, поломавшись для приличия 4 месяца, выкинув белый флаг, вступил в переговоры об улаживании политических вод, взбаламученных злосчастным белградским инцидентом. Весь день 17 января Париж, Лондон, Берлин и Петербург перестукивались телеграммами, пока не пришли к взаимоприемлемым решениям. Во-первых, трибунал над неудачливыми поджигателями мировой войны пройдет в древнем германском городе Нюрнберге, и там же впоследствии разместятся судебные органы Брестского альянса, предметом заботы которых станут преступники, покусившиеся не на одну страну, а на несколько государств разом. Во-вторых, дело Клемансо Пикара Дюпона не будет объединено с делом хунты принца Монтенуова, потому что тот преследовал личные политические интересы, никак не связанные с желанием французов чужими руками отвоевать Эльзас и Лотарингию. Убийц императора Франца Фердинанда по своим законам будет судить кайзер Вильгельм, так как место преступления, да и сами преступники, с момента завершения австрийской операции окажутся в его юрисдикции. В-третьих, с момента передачи международных преступников в руки германской полиции режим транспортной блокады Французской Республики упраздняется. Пароходы Росзерна с грузом пшеницы и готовой муки в ожидании распоряжений стоят на рейде Генуи. «Итак», — сказала императрица, усаживаясь в свое личное кресло, «не прошло и 4 месяцев с начала блокады, а французы уже спеклись. Я-то думала, что, проявив упрямство в самом начале, они продержатся подольше». В самом начале пресса объясняла народным массам, что если чуть-чуть поужаться с потреблением хлеба, то можно дотянуть до следующего урожая, — хмыкнул Одинцов. А по факту получилось, что основные запасы муки и зерна в Третьей Республике принадлежат хозяевам жизни французов, то есть господам Ротшильдам. А те без малейшего содрогания воспользовались ситуацией и взвинтили цены до небес. В результате во Франции стала складываться классическая революционная ситуация, когда низы доведены до отчаяния и не хотят жить по-старому, а верхи утрачивают инструменты для сдерживания их ярости. Ведь армию и полицию тоже следует хорошо кормить, а средств на это нет, ибо хозяева жизни любят брать, но крайне неохотно отдают. Бюджет пуст, жалование чиновникам и офицерам задерживается, рационы в армии сокращены до минимума. Если хотите, мы можем вызвать сюда господина Ульянова, и он, как специалист, бегая из угла в угол, разве что не по потолку, разъяснит вам французскую ситуацию во всех подробностях. «Нет уж, Павел Павлович, не надо господина Ульянова», — улыбнулась Ольга, вспомнив эмоциональное объяснение вождя мирового пролетариата. «Мне и ваших слов достаточно». «В таком случае должен добавить», — сказал Одинцов, «что к более решительным действиям парижских деятелей подтолкнула Будапештская коммуна. Эти кадры возомнили, что и в Париже у нас есть такая же глубоко законспирированная организация, и что, мол, стоит вам щелкнуть пальцами, как случится всеобщее народное восстание. Головы нынешних министров упокоятся в корзинах с отрубями, а на французский трон воссядет представитель бурбонской, орлеанской или бонапартистской династии. Монархический социализм российского типа постепенно стал входить в моду, ибо он исключает революционные эксцессы и следующий за ним период смуты, гражданской войны и прочих неустройств». В ответ Ольга разразилась смехом, представив себе французских министров, напуганных ими же вымышленной угрозой. «Грешно смеяться над больными людьми», — сукоризный вымолвил канцлер Одинцов, когда она просмеялась. «Не могла удержаться, Павел Павлович», — сказала Ольга, утирая слезы. «Уж больно смешно вы все это представили». «Я бы заметил», — сказал тот, что гораздо сильнее французских министров должен был пугать риск военного переворота, осуществленного каким-нибудь харизматичным генералом, провозгласившим себя спасителем Отечества. Бывали, знаете ли, прецеденты, когда самая непотребная демократия через такие перевороты впадала в вопиющую военно-полицейскую деспотию. Так хозяева жизни спасают себя от народного гнева, подставляя под удар ничего не значащих статистов. А вот это уже будет не смешно. Диктатура латиноамериканского толка в Европе нужна нам даже меньше республики. Но все же это единственная республика в Европе. Это стыд и позор на наши монархические головы, — сказала императрица. — Почему единственная? — удивился канцлер Одинцов. — А как же Швейцария? — Швейцарцы — люди без амбиций, — отрезала Ольга. — Ты их не трогай, и они никого не тронут. Деньги из банка могут не отдать наследникам, если те не предъявят достаточных доказательств. Это факт. Но и только. Ни организации политических убийств, ни попыток государственных переворотов, ни интриг, как бы разжечь войну поужасней, с их стороны ждать не стоит. А с Францией уже были примеры подобного. То Робеспьер, то Наполеон I, то Наполеон III, то вот Клемансо, и каждый раз на нашу русскую голову. «Робеспьера прикончили еще до того, как он успел доставить неприятности России», — сказал Одинцов. «Но я, кажется, понимаю ход вашей мысли. По латыни слово «республика» означает «общее дело». Но даже тогда, в позапрошлом тысячелетии, общим это дело было только для представителей патрицианских семей, заседавших в Сенате. Прямой аналог из нашей истории — семи боярщина времен Смуты или наша ЦК КПСС при правлении Горбачева. «Скажите, Павел Павлович, — с интересом спросила Ольга, — ежели древнеримский Сенат — это аналог семи боярщины, то как Римская Республика смогла развиться в самое могущественное государство тогдашнего мира?» «Нет, — покачал тот головой. Изначально Сенат Рима совсем не походил на собрание избалованных бездельников, не поднимавших ничего тяжелее пергаментного свитка. Это были победители, полководцы, дипломаты и администраторы, которые силой оружия и продуманной политики раздвинули границы своего государства от городских стен наполовину тогдашней Айкумены. И когда подобные качества из господ сенаторов стали исчезать, пришел Цезарь и учредил империю. И так уже было с Советским Союзом нашей истории. Пока в Центральном комитете партии сидело поколение победителей, с боями прошагавшие под овеянными славой красными знаменами от стен Москвы до Берлина и Вены, СССР был грозен и несокрушим. Но как только их сменили люди глубоко вторичные, интриганы и наушники, рухнуло все и сразу. Ибо они не умели биться даже за то, что считали своим, а уж попятить соседа с его земель для правителей времен перестройки было и вовсе немыслимо. Что касается семи боярщины, то предки сидевших в ней людей не создавали государство своими трудами и кровью. Великие государи Иван и Васильевичи Грозные, третий и четвертый, согнали силы оружия предков этой шоблы в одну большую кучу, обязав потомков бывших великих и удельных князей службой московскому государству. Пережитки минувшей эпохи не чувствовали они в себе ни сил, ни умения управляться с этой страной, а только гребли под себя кто сколько мог, как в старые времена. — А какое положение было у вас там, в 21 веке? — поинтересовалась Ольга. — Ведь там тоже, как считалось, была республика. Она была общим делом или нет? — Там шел переходный процесс между Семибоярщиной и Второй империей, — ответил Одинцов. — Всем хорош, Владимир Владимирович, но основателем новой династии он быть не может, ибо воспитание его детей было пущено на самотек. Не до того было главному человеку страны, когда на нее со всех сторон толпами лезли насильники и убийцы. Да и его супруга тоже, скорее всего, имела по этому поводу свое мнение. И вообще, это у нас вопрос не публичный. Вроде бы как есть у главы государства две дочери, а вроде их и нет. С другой стороны, сам народ чувствовал государство своим общим делом, и в случае какой беды поднимался как один драться за него до конца. И в то же время во власти в достаточном количестве имелись моральные уроды, готовые при малейшей угрозе сдать врагу все и сразу. А времени было все меньше. Ветер выл, гром гремел, запах пороха бил ноздри. Бой кровавый, святой и правый, за право жить на этой земле был уже не за горами. И когда он грянет там в 21 веке, либо народ сумеет выкинуть все пережитки святых 90-х во тьму внешнюю, либо сам навсегда сойдет с исторической сцены. И здесь у нас именно это чувство ожидания великой беды заставило меня, Александра Владимировича и всех остальных с первых минут на полных оборотах включиться в схватку за будущее этого мира. Сейчас, когда вся эта история заканчивается, оглядываясь назад, даже не верится, что мы все-таки смогли своротить громаду России на новые рельсы. И ближайшая беда 14-го года, несмотря на определенные неудачи, все же отступила от нас. Европе больше не грозит бессмысленная кровавая бойня с миллионными жертвами, а Россия не будет втянута в еще более жестокую братоубийственную гражданскую войну. Груз неимоверный упал с плеч, и можно немного расслабиться. Аминь. Потрясенная эмоциональным выплеском нового главного боярина, императрица Ольга сначала некоторое время молчала, а потом как-то осторожно спросила. «Так все же, Павел Павлович, что вы предлагаете делать с Францией? Ибо негоже оставлять ее в нынешнем виде. Мало ли что еще взбредет в голову так называемым демократическим политикам, которых на выборах сменяют с той же легкостью, что и дамское нижнее белье, а потом, отстирав от кровавых потеков и накрахмалив, возвращают обратно». «В общем, делом в классическом понимании Французская республика не была никогда», — ответил тот. «Политиков много, но ни один из них не выражает интересов значительной части населения. А потому избирательная система устроена таким образом, что поднимает наверх лучших из худших. Лучшие из лучших не могут пробиться, потому что на их избирательную кампанию не дадут денег хозяева жизни и смерти. А это обязательное условие. Наполеон III сумел вскарабкаться на трон, сначала избравшись на должность президента республики, а потом совершив военный переворот. Повторно такой рокамболь исключен». Примечание. Рокамболь. Главный герой цикла авантюрно-уголовных романов XIX века французского писателя Ансона Дютирая. 1829-1871. Нарицательное имя для авантюриста. Персонаж был настолько популярен среди читателей, что во французском языке появилось используемое и поныне слово «рокамбольный», «рокамболеск», то есть «невероятно удивительный» или «в стиле рокамболя». По его собственному признанию, Пансон Дютирай попросту открыл справочник по садоводству и взял из него название «Ля Рокамболь» – «лук причесночный», которое показалось ему достаточно звонким. «Изменить политическую систему Франции возможно, только если победить ее военным путем и расчленить на несколько частей, что противоречит условиям Брестских соглашений. Идеально без единого выстрела, уложив на лопатки Германскую империю, мы в то же время дали гарантии существования Французской республики. Другого способа избежать общеевропейской войны и дать России так нужные ей годы для мирного поступательного развития у нас не было». «Да, Павел Павлович», — согласилась императрица. «Я это понимаю. Но все же французский вопрос меня беспокоит. Как бы чего ни вышло, и через эти врата греха к нам на европейский континент не вползла заокеанская беда. Ведь не только дядюшка Вилли может двумя ногами влезть в Аргентину и Чили. Заокеанские толстосумы, чья система сродни французской, с тем же успехом могут влезть во Францию. И вот тогда мы обнаружим, что линия фронта проходит прямо у нас под боком». «От российских рубежей до Франции весьма приличное расстояние», — хмыкнул канцлер Одинцов. «И даже сфера нашего влияния никак не соприкасается с французскими границами. Обеспокоены в таком случае должны быть скорее власти Британии и Германии, для которых Франция — это действительно буквально под боком. Но я понимаю причину вашей тревоги и думаю, что этот вопрос потребуется вынести на всеобщее обсуждение на конференции по окончательному урегулированию французского кризиса. По моему личному мнению, Францию следует вынудить согласиться на отказ от самостоятельной внешней политики, ибо таковая однажды уже поставила Европу на грань жестокой войны. На этом условии мы их и принимали. Они сидят на попе смирно и не тявкают, а мы их защищаем. А оно вон как обернулось. Если же французским политикам такое требование покажется неприемлемым, то и их членство в Брестском альянсе станет недействительным. Вот вам бог, а вот германские гренадеры. Ать-два! За все следует платить. И за авантюру мсье Клемансо тоже. А вот если Франция станет нормальной монархией, то этот статус может быть пересмотрен в сторону полноценного членства со всеми правами и полномочиями». «А еще следует потребовать от французских деятелей свободы монархической пропаганды», — добавила Ольга, «чтобы сторонники монархии и традиционных ценностей могли высказывать свои взгляды, а полиция не смела затыкать им рот. И вообще следует ввести бальную систему, и на каждое французское прегрешение начислять штрафные баллы. 100 баллов набралось, и все. Дело передается в канцелярию дядюшки Вилли. И уже он будет решать, прямо сейчас пускать свинью Марианну на мясо или немного погодить. «Ольга», — сделанный укоризной воскликнул Одинцов, «когда в отношении твоего брата цареубийство задумали британские политики ничуть не более чистоплотные, чем французы, ты не была так жестока в их отношении». «В той истории», — стиснув зубы, сказала Ольга, «главными интересантами и зачинщиками были не англичане, пребывавшие на подхвате, а мои дражайшие родственнички Владимирович. Вот с ними я разобралась по полной программе, так что нет их больше нигде и никак. А дядю Берти только постращала. И это возымело свое действие. Будущая британская королева сейчас моя сердечная подруга, а сама эта страна — наш ситуативный союзник. Причем обстановка такова, что союз этот очень и очень надолго. А Франция нам сейчас не настоящий союзник, а вынужденная обуза и источник проблем. Тамошние политиканы должны понять, что либо они исполняют то, что мы им говорим, либо все они кончат так же, как и месье Клемансо. Поди, не в первый раз им приходится принуждать французов делать то, что для их же пользы. Понятно тебе, Павел Павлович, такая диспозиция или нет?» «Диспозиция понятна», — кивнул тот. «И при такой постановке вопроса я с ней согласен. Франция должна демонстрировать нам свое ответственное поведение, а любую безответственность нам следует воспринимать как нарушение Брестских соглашений». «То-то же», — кивнула императрица. «Значит, быть посему. Я телеграфирую дяде Вилли и дяде Берти, что настало время для еще одной конференции, на этот раз по французскому вопросу. А там поглядим».